Глава третья. «Все!» Я отдал Елене несколько исписанных листов бумаги, которые завершали мои комментарии. «По спискам мне больше нечего добавить, и больше необходимости в консультациях я тоже не вижу, разве что прояснить какой-нибудь упущенный эпизод или выслушать мое мнение. С научно-техническими знаниями будет сложнее. Ученые, возможно, еще вытянут что-то полезное». «Наука — это не моя забота», — ответила Белова, укладывая мои листы в небольшой кейс и защелкивая замки. «Главное, что мне к тебе больше регулярно не мотаться. Что-то ты мало написал». «А что там расписывать? Все равно ничего из написанного о последних годах моей жизни, кроме природных катастроф, не повторится. Да и их может стать меньше, если не так раскачаем климат. А люди... Разве что интересно почитать, чтобы понять, до чего могут дойти человеческая глупость и национальный эгоизм». «Не знаю», — сказала она. «Я не имею права заглядывать в твои записи. Твои пожелания по лету я передала. Обещали ответить в ближайшее время. Ну, бывай». «Разделался?» — спросила жена, когда я проводил Белову и вернулся в нашу комнату. «Сейф не заберут, а то он много места занимает». «Отдал и свои заметки, и распечатки. А сейф пусть стоит, полезная штука. Пистолет есть где хранить, и драгоценности можешь положить, когда появятся». «А когда они появятся?» «А что бы ты хотела? Уши у тебя не проколоты, а в нос украшения пока не вставляют. Диадемы даже в мое время надевали только мисс Вселенные. И что остается? Кольца, кулоны и бусы? Предлагаю кольцо поскромнее. Помнишь, в Хоттабыче колечко носи, Петя, на здоровье?» «Ну тебя», — засмеялась Люся. «Не даешь девушке помечтать?» «Купим что-нибудь», — пообещал я. «Только не сейчас. Сейчас драгоценности на тебе будут смотреться слишком вызывающе. Нужно малость подрасти. Так к одной бездельнице добавляется бездельник». «Мы не бездельники», — запротестовала она, «а отдыхающие после изнурительного труда. По лету еще не ответили?» «Елена сказала, что тянуть не будут. Послушай, сейчас в кинотеатрах премьера «Кавказской пленницы». Давай сходим, тебе будет интересно. Помнишь, в сказках показывали кадры из фильма? Хорошая кинокомедия, я ее за свою жизнь не меньше 10 раз смотрел». «Иди к куратору», — сказала жена, — «а я буду собираться. Пойдем на часовой сеанс?» «Да, должны успеть, если не будешь копаться». Дверь открыл сам Федор Юрьевич. «Есть идея», — поздоровавшись, сказал я. «В нашем кинотеатре классная кинокомедия, хотим сходить на час. Составите компанию или дадите кого-то из парней?» «Заходи», — предложил он войти. «Нет больше парней. Елена забрала у тебя бумаги, они с ней же уехали, так что с вами пойду я. Тем более, что предлагайте развлечься». Был понедельник, и до окончания занятий в школе осталось 2 дня, поэтому билеты купили без проблем, и в очереди стоять не пришлось. «Еще 15 минут», — сказал куратор. «Давайте немного посидим на лавочке, успеем еще зайти». «Вы новости слушали, Федор Юрьевич?» — спросил я. «А то я их пропустил. По Израилю ничего нового». «А что там может быть новое?» — сказал он. «Приняли решение о расселении евреев, и теперь все страны, у которых есть лишние деньги, вносят их в специальный фонд. От арабов добились, что вывоз еврейского населения растянется на год. Людей нужно не просто вывести, а обеспечить всем необходимым. Их там как-никак около 3 миллионов. Наше правительство, кстати, тоже предложило принять часть беженцев. Не думаю, что будет много желающих. Наверняка большинство уедет в Америку». «А во Вьетнаме?» «По всему Южному Вьетнаму дерутся», — ответил куратор. «Даже на окраине Сайгона были столкновения. Американцы усиливают там свой флот, а в самих Штатах на демонстрациях начали жечь флаги». «Пойдемте в зал политики, а то опоздаем», — сказала Люся. 5 минут осталось». Есть фильмы, которые после 1-2 просмотров совершенно не тянет смотреть еще раз, будь они хоть 3 прекрасные. Нет новизны, нет и интереса. «Кавказская пленница» была из тех, которые по прошествии времени с удовольствием смотрелись снова и снова. Может быть, у других было иначе, а у меня так. Я и сейчас смеялся вместе со всеми, хоть и не сгибался пополам от смеха, как те, кто смотрел этот фильм впервые. «Давно так не смеялась», утирая слезы моим носовым платком, сказала Люся. «Замечательный фильм». «Да, хорошая комедия», — согласился куратор. «Спасибо за то, что вытянули из дома. У вас какие планы на лето? Спрашиваю, потому что нужно кое-куда съездить. Если уехать во время вашего отсутствия, не придется брать замену». «У отца отпуск с 10 июня», — сказал я. «Мы думаем съездить с моими родителями сначала к родителям отца на Украину, а потом к родителям матери в Азов. Передал о своих планах Беловой, теперь ждем ответа». «Надоело море?» «Море не может надоесть, тем более, когда на нем год не были. Просто я уже 3 года не видел родственников и соскучился». «А как успехи на секции?» «Неделю назад проводили спарринги с вашими стажерами. У меня было 4 противника. Одного я хорошо так задел, второй уложил меня, а еще в 2 случаях явного преимущества не было ни у кого, и тренер остановил схватку. А вот достать его у меня не получается». «И не получится», — усмехнулся Федор Юрьевич. «Он тебе не мальчишка, стажер. Лет через 5, если будешь над собой ежедневно издеваться... Но ведь ты не будешь?» «Конечно нет», — ответил я. «Буду просто поддерживать форму. Я хотел у вас спросить. Есть мысль научиться метать ножи? Пистолет не всегда и не везде удобно носить, а 2-3 метательных ножа уже можно. Как, по-вашему, стоит этим заняться?» «Обычно оперативников учат защищаться от холодного оружия», — сказал Федор Юрьевич. «Сами они его используют очень редко. Нужно немало попотеть, чтобы приобрести необходимую сноровку и опыт. Зачем эти труды, если есть пистолет? Но в опытных руках ножи — оружие страшное. Может быть, именно тебе это будет полезно. Многие инструкторы владеют этим искусством. Тебе нужно после отпуска поговорить с кем-нибудь, а потом, если решишь заниматься, получить разрешение на тренировки». Куратор довел нас до подъезда, после чего отправился по своим делам. На следующий день нас навестила Белова. «Поезжайте в свое турне», — сказала она. «Ты должен будешь взять с собой пистолет. Кроме того, с вами пошлют Сергея. На ноги он вам наступать не станет, можешь не беспокоиться. Как вы обычно ездите?» «Прямого поезда нет, едем до Помощной, потом пересадка и выходим в Капитоновке. Моему деду пишем письмо, и он нас встречает с телегой и везет конным ходом в Пискаревку. За 2 часа доедем. А из Капитоновки в Ростов-на-Дону можно добраться одним поездом». «Отставить деда. Можете ему написать, но встречать не нужно. Вам купят все билеты, а Сергей поедет в соседнем купе. Он вам и транспорт организует. Обратная дорога тоже на нем. В Азове он устроится отдельно и вам мешать не будет. Одно условие — о любых перемещениях докладывать ему. Номер телефона тебе дадут». «Есть еще одно препятствие», — вздохнул я. «У моего деда нет телефона». Кажется, она про себя выругалась. «Пусть Сергей все это решает на месте. Счастливо вам отдохнуть!» Елена ушла, а я пошел информировать Надежду о наших планах. «Значит, забираешь дочь», — сказала она, выслушав мои объяснения. «Ладно, можете ехать, но в следующем году постарайтесь съездить к моим родителям в Пермь, а то они по Люсе сильно соскучились». В кабинете Суслова сидели 3. Он сам, Брежнев и Грушевой. «Я решил Геннадия отпустить», — сказал Грушевой. «С его комментариями большой необходимости в личном присутствии нет. Он их для того и писал, чтобы немного освободиться. Ученым он пока тоже не нужен. Охрану обеспечим, да и он сам уже не так беззащитен. Можно еще на время поездки вооружить его отца. Боевой офицер и очень умный человек. Никакой реальной опасности для него пока нет, просто страховка от случайности. В плане операции прикрытия, в дополнение к белорусской инициативе в управлении Т комитета, организована служба прогнозов. В нее передано ЭВМ «Мир-2». Выпущен ряд документов, которые в случае утечки должны привлечь внимание иностранных разведок именно к этой службе». «А что у нас по внутренним делам?» — спросил Брежнев. — «Как продвигается узбекское дело?» «Яхьева пришлось снять с должности», — ответил Суслов. «Рашидов вроде помогает. Арестовано более 400 человек. Половину уже можно судить. Остальными занимается следствие. Аресты все еще продолжаются. Последних данных я не знаю. Занимался проверками секретарей обкомов». «Много накопал?» — поинтересовался Леонид Ильич. «Сигналы были на 12 человек. Подтвердили у 3. 5 оправданы. С остальными еще нужно разбираться». «А у тебя, Константин, как идут дела?» Большие подвижки в секторе перспективных вооружений. Мы и раньше занимались защитой танков с помощью взрывчатых веществ. Полученные данные по динамической защите «Контакт-5» позволят в ближайший год разработать и испытать опытные образцы и перейти к серийному выпуску. Увеличение живучести танков даст возможность пересмотреть программу их выпуска. Отмена избыточного производства бронетехники позволит сэкономить немало средств и использовать их для выпуска перспективных видов вооружений, например, боеприпасов объемного взрыва и кассетных бомб. Большой интерес вызывают данные по экранолетам и конвертопланам. По многим видам вооружений подробностей нет, есть лишь общее замечание. На основании этих данных мы предлагаем закрыть несколько неперспективных тем. К сожалению, многие идеи пока реализовать не удастся, потому что они требуют электронной техники, которую мы в ближайшие годы не получим. Все выводы по вооружениям будут в ближайшее время представлены в ЦК. «А по космосу что-нибудь есть?» — спросил Брежнев. «По авариям? Союз-11. Это я читал». — перебил Брежнев. — Я тебя, Константин, спрашиваю о другом. Можно ли, используя записи, подстегнуть нашу космическую программу? — Вряд ли. Когда будет отдача от тех программ, которые курирует Келдыш, можно будет увеличить надежность и возможность электроники и снизить ее вес и объем. По перспективным видам отмечен только плазменный двигатель, который использует совсем другую технологию получения плазмы, чем в наших разработках. При одинаковых тяговых характеристиках и расходе рабочего тела он в 5 раз экономичнее. Но без ядерного реактора... «Видно, что тебя натаскали в проекте», — недовольно сказал Леонид Ильич. «Можешь сказать коротко и своими словами». «Если коротко, в ближайшие 3 года реальной отдачи для космоса от нас не ждите. По другим направлениям есть интересные вещи, например, аккумулирование электрической энергии. Транспортный сектор на основе анализа недавно полученных дополнений предлагает ограничить использование частного и служебного автотранспорта в городах, особенно крупных, бросив большие силы на развитие скоростного общественного транспорта. Это и чистый воздух, и огромная экономия горючего, и отсутствие транспортных проблем. Можно его сразу ориентировать на электропитание. Есть много рекомендаций, описания тех видов общественного транспорта, которые стали использовать в последние десятилетия жизни Геннадия. По-моему, очень перспективно. Сейчас будем строить такие заводы, как в Тольятти, а потом получим массу проблем с личным автотранспортом». «Предлагаешь совсем отказаться от личных автомобилей?» — спросил Суслов. «Боюсь, что нас никто не поймет». «Зачем совсем?» — возразил Грушевой. «Убрать его с тех улиц, по которым будет ездить скоростной транспорт, увеличить в несколько раз плату за пользование своими машинами, а главное — обеспечить быстрый и удобный проезд в разные районы города, особенно туда, где нет метро. И нужно дать возможность строить гаражи за чертой города, позаботившись о том, чтобы люди могли до них быстро добраться. Желающих ездить на своем авто резко поубавится, и нам будет легче обеспечить спрос». «И много вы приготовили таких предложений?» — спросил Суслов. «Чисто технического плана, который можно будет начать реализовывать в ближайшие 2 года, уже более 300. А есть еще предложения по совершенствованию управления промышленностью, реорганизации армии и флота и улучшению бытового обслуживания населения. Отдельно идет комплекс мер по сельскому хозяйству, но там есть спорные моменты, по которым мы консультируемся со специалистами ВосХНИЛ. Судя по записям, жизнь в конце нашего века и в начале следующего будет густо замешана на электронике и так называемых информационных технологиях. В это трудно поверить, но в каждой второй семье будет своя мощная ВМ. Причем, если верить Геннадию, к 30-му году их будут вообще носить на руках, как часы. Я говорил с Келдышем, и он уверен, что такое, в принципе, возможно». «Вот что, Константин», — сказал Брежнев, «пусть твои специалисты распишут для нас все эти мероприятия по направлениям и без лишней зауми. По каждому должна быть ваша оценка и возможные сроки внедрения. Отдельно пусть укажут, что нужно предпринять для скорейшей реализации. Когда подготовите, скажешь. Ладно, с этим все. Скажи, у тебя есть соображения, что делать с Израилем?» «Да над этим, собственно, не думал. А что с ним теперь делать? Что говорят в министерстве?» «Они там в растерянности. — ответил Брежнев. «Громыко мне сказал, что с арабами сейчас на языке дипломатии говорить трудно, а Косыгин прямо заявил, что был против войны. Похоже, довольны только военные, хоть и они не ожидали такого финала. А американцы? У них руки сильно связаны Вьетнамом. Ты же знаешь, что там творится. Расхождениями с записями огромные. Опыт этой войны показывает, что авиация в локальных войнах начинает играть ведущую роль. Это и нам нужно учесть. К нам у американцев, конечно, куча претензий, хотя мы пошли навстречу и выступили совместно с ними. Ну, это и понятно, если учесть, чьим оружием воевали арабы. Ради спасения Израиля они пошли бы далеко, разве что не рискнули применить ядерное оружие. Просто ни у кого не хватило времени. Они, как и мы, не рассчитывали на такой финал. А теперь арабы уперлись, и я понимаю Нассера. После того, что случилось, он не может допустить сохранения Израиля. Никто не поймет ни союзники, ни собственный народ». А после того, что они там творили, ни о каком сосуществовании с евреями не может быть и речи. «Так что вы от меня хотите? Я тоже не в восторге от всего, что случилось. Судя по записям, арабы не только с Израилем бодались. У них еще и между собой войн хватало. А после 20-го года из-за изменения климата и уменьшения добычи нефти там вообще все передрались». А сейчас Египет начинает претендовать на роль лидера в арабском мире, особенно если мы продолжим оказывать свою помощь. Сирия, конечно, пожалуй, окажет поддержку, а вот королю Иордании это точно не понравится. А недовольных будет много, на эту роль у них много желающих, помимо Нассера. И как долго мы сможем на него влиять? Аппетит приходит во время еды, если Египет станет по-настоящему серьезной военной силой, это может привести к неприятностям. Сила есть, а нефти нет. А у соседей все наоборот. И если Нассера сменит кто-то менее вменяемый, американцы на это тоже спокойно смотреть не станут и начнут вооружать тех, на кого сделают ставку. Боюсь, регион может вспыхнуть раньше 20-го года». «Все это так», — сказал Суслов. «Но, зная это, можно сделать выводы и избежать многих неприятностей. Не слишком разбрасываться кредитами и оказывать помощь, в первую очередь, гражданским секторам экономики. Зачем слишком усиливать их армию, если не существует реальной военной угрозы? Делать ставку нужно не на один Египет, и пора, наконец, что-то иметь за свою помощь. Я вчера разговаривал с Горшковым, так он мне так и сказал, что пора что-то и получать. Лично ему нужна база для флота». «У Геннадия в дополнениях есть записи о том, что для жителей России Египет был самым дешевым и привлекательным курортом», — сказал Грушевой. «Они туда летали отдыхать миллионами, и что важно, там это можно делать круглый год. Летать это для нас пока дорого, но вот отправлять морским транспортом можно, заодно получат морскую прогулку. Конечно, это не сейчас, а когда там все уляжется». «Но египтян нужно настраивать заранее. Мы предложили части евреев переселить к нам». «А куда?» «Скорее всего, никуда», — ответил Брежнев. «Они к нам и раньше не слишком хорошо относились, а теперь ничего, кроме ненависти, не будет. Вряд ли кто-то захочет приехать. Но если желающие найдутся, найдем и место. Хотелось бы, чтобы не нашлось. Им и жилье строить, да еще и приглядывать потом». «Еще долго будешь взбивать?» — облизнувшись, спросила жена. «Сколько надо, столько и буду», — ответил я, орудуя маслобойкой. «А ты бы лучше не облизывалась. Тебе вредно есть много масла. И для здоровья, и, главное, для фигуры. А я немножко. Уж очень вкусное. Магазинное почему-то совсем не такое». Мы уже 3 дня гостили у моей украинской родни. Дом родителей и отца стоял на самом краю села, вытянувшегося вдоль пыльной дороги 3 километра. Дома стояли только по одну сторону дороги, вторая вся распахана и засажена пшеницей. За каждым домом был разбит небольшой фруктовый сад, а дальше, в сторону озера, шли огороды. У деда Тихона в хозяйстве было много живности — корова, парное молоко, которое мы пили 2 раза в день, 2 кабана, ждавших своего часа, чтобы превратиться в ароматное соленое сало и колбасы, и 50 кур, служивших деревенским в основном источником мяса. Лошадь для своих нужд дед брал в колхозе. Из средств передвижения у него был только старый велосипед, уже несколько лет пылившийся в сарае в ожидании моего приезда. Еще на огороде стояли 2 улья. Когда-то их там был десяток, но теперь у деда на такое хозяйство уже не было сил. Других мужчин в доме не было. Старики жили вместе с дочерью и ее младшим сыном. Тетя Ирина была наполовину слепа, но вкалывала в хозяйстве с раннего утра до позднего вечера. Бабка страдала полнотой и кучей болезней, и толку от нее было немного. Мой младший двоюродный брат родился на 5 лет позже меня, а старший — на 2 года раньше, и уже окончил школу и уехал работать в районный центр. Соседняя изба принадлежала моему дядьке Аркадию, который во многом походил на отца. В колхозе он работал бригадиром и имел мотоцикл «Иш», на котором часто катал меня с ветерком. Третий брат отца и еще одна сестра в деревне давно не жили. Вот такое семейство. Из удобств здесь не было ничего. Дорога, как я уже сказал, была грунтовая, и после длительных дождей проехать по ней можно было только на тракторе. Электричества и газа не было, а воду мы набирали из колодца. В туалет бегали в будку в конце двора. Благо, летом это было делом простым. Лет 10 назад даже муку получали с помощью небольшой ручной мельницы, которая до сих пор стояла в сарае, а из нее потом пекли хлеб. Сейчас хлеб покупали в небольшом магазинчике в центре села. Там еще можно было купить селедку, соль, сахар, спички и мыло. Водку завозили редко, потому что свой самогон, который гнали многие, в том числе и Ирина, обходился дешевле. Не мудрено, что лет через 10 молодежь начала массово разбегаться. А когда я посмотрел по интернету, узнал, что там еще живут 70 человек. Но пока до этого было далеко, и мы наслаждались всем тем, что может дать городскому человеку деревня. Никогда не пробовали борщ, сваренный из только что бегавшей курицы и выкопанных на огороде овощей. Значит, вы многое потеряли. От вареников из своего творога, плавающих в своей сметане, Люся была в полном восторге. Свежий мед — это тоже было нечто особенное. Вишня в саду уже поспела, хоть и не была пока такой сладкой, какой станет дней через 10. Обратной стороной этой благодати был каждодневный тяжелый труд без отпусков и выходных. Дед Тихон только один раз выбрался нас навестить, когда мне было 8 лет. Я не только ел деревенские деликатесы и дышал свежим воздухом. За 3 дня мы с отцом напилили чурок, а потом я нарубил дров на год вперед, нажив несколько водянок. Вся родня, от которой не скрывали наш брак, приняла Люсю как родную. О нашем творчестве никто не знал, а мы сами о нем не распространялись. Сергей устроился на постой за 5 изб от нас и наслаждался бездельем. Сегодня я привел в порядок велосипед и смотался на нем за хлебом. Люся тоже покаталась, только для нее мне пришлось почти до конца опустить седло. «Раньше я любил спускаться на нем оттуда», — показал я на дорогу, поднимавшуюся на небольшой холм прямо за деревней. Подниматься долго, зато потом несешься, как на мотоцикле. Я тоже так хочу. «Пожалуй, пора разобрать велосипед», — задумался я. «Мне только не хватало, чтобы ты себе шею свернула. Как мне после этого жить и что сказать твоим родителям? Пойду и утоплюсь в озере. Финал в стиле Ромео и Джульетты». «Не буду я оттуда ездить», — обняла она меня. «Слушай, все твои родственники просто замечательные и ко мне относятся как к родной. Все, кроме твоей бабушки. Почему?» «Не обращай внимания, она ко всем так относится. В свое время она подобрала отцу невесту, а он взял и женился на городской, отсюда и неприязнь. Я на это уже давно не обращаю внимания». «Ген, а сколько им осталось?» «Бабушка умрет через 2 года, дед еще через год, Ирина будет жить долго. В конце почти полностью ослепнет из-за катаракты, а потом прозреет из-за Кашпировского». «А кто это, врач?» «Психотерапевт, который лечил людей по телевизору. Потом расскажу». «Какой телевизор, если ты говорил, что здесь не будет электричества?» «Я тебе такого не говорил. Сказал, что его не было при мне. А Ирина к тому времени уже будет жить в городе. Есть такой небольшой город, смело». «Мы еще долго здесь будем?» «Неужели уже надоело? Возьми, послушай радиоприемник». Перед поездкой я купил Вэв Спидалу, чтобы слушать новости. Младший брат смотрел на нее жадными глазами, но дарить ее не было смысла, потому что никто для него не станет мотаться за батарейками в районный центр. «Наоборот, мне здесь очень нравится, и все не очень понравилось. Давай туда еще раз сходим, а то здесь постоянно кто-то мешает, а твоя бабушка из хаты не выходит. Сколько можно терпеть?» «Еще 2 дня погостим и уедем. Я стариков, скорее всего, вообще больше не увижу. А отец приедет только на похороны, так что немного потерпи. А сено, наверное, уже вывезли». На 3-й день после нашего разговора дед взял в колхозе телегу с лошадью и повез нас всех, включая Сергея, на станцию. Ехали больше 2 часов, поэтому я включил свой приемник и настроил на маяк. Передавали эстрадные песни, а после них сообщили последние новости. «Вот террас!» — сказал я, услышав об отставке Макнамары. «А что не так?» — спросила Люся. «Ты о демонстрации евреев в Москве?» «Все так!» — ответил я. Не говорить же при всех, что в моей реальности министр обороны Соединенных Штатов ушел в отставку на 1,5 года позже. Дед Тихон привез нас на привокзальную площадь, где мы и попрощались. Сергей ненадолго исчез, а потом вернулся и сообщил, что билеты для нас будут за час до прихода поезда. Этого прихода пришлось ждать 5 часов. Билеты были только в плацкартный вагон. Нам с Люсей достались боковые места. Родители заняли 2 места напротив, а Сергей ушел в конец вагона. Вагон был полон пассажиров, а в тамбурах, не переставая, дымили папиросами, но почти все окна были приоткрыты, и табачную вонь выдувало. Часам к 10 вечера все постепенно угомонились и улеглись на свои места. Потом выключили свет, и наступил сон, прерываемый ором репродукторов на больших станциях и резкими рывками состава. В Ростов-на-Дону прибыли днем и сразу же отправились на автовокзал, откуда автобусом уехали в Азов. Сказать, что родители матери нам обрадовались, значит ничего не сказать. Правда, когда они узнали, кем мне приходится Люся, долго приходили в себя. О своей свадьбе мы, естественно, никому не писали, и старики знали мою жену только по нашим выступлениям на эстраде. «Фёдор Прокофьевич», — представился дед, — «а это Наталья Яковлевна. Честное слово, мы за вас очень рады, просто это слишком неожиданно». Жили они в 2-комнатной квартире на 2-м этаже 2-этажной сталинки с большим уютным двором. Кроме комнат было нечто вроде лоджии, которую застеклили и превратили еще в 1 комнату для летнего времени. Комнаты были не маленькие, но кроватей на нас не хватало, поэтому из подвала принесли 2 раскладушки. Сергей довел нас до дома и убежал устраиваться сам и решать вопрос со связью. Я ходил по квартире, которую не видел больше 1/2 века, и испытывал те же чувства, как и тогда, когда первый раз осознал себя в детском теле и смотрел на наши комнаты и воскресших родителей. Старые статуэтки, граммофон, волчья шкура на потертом кожаном диване, сказки Пушкина. Каждый предмет был знаком и почему-то навевал грусть. «Что это ты какой-то не такой?» — заметила мое состояние жена. «Слишком давно здесь не был. Все связано с детством, а я, в отличие от тебя, отношусь к нему с ностальгией. Время не остановить, и все дети стремятся быстрее стать взрослыми. Все это правильно и естественно, но больно. Тебе пока не понять. Я думал, что это чувство уже ушло, оказывается, нет». «Старичок», — она поцеловала меня в губы, — «пойдем ко всем. Сам же говорил, что главное — это не вещи и дома, а люди. Видел, как они тебе обрадовались? Дедушка у тебя кто?» «Был корреспондентом газеты «Молот», а бабушка Ната никогда не работала. Они замечательные люди, хоть и не без недостатков. Но чтобы заметить недостатки, нужно не приехать на 2 недели в отпуск, а пожить с ними год». «Можно подумать, что у тебя нет недостатков», — сказала Люся. «Чем будем заниматься?» «Покажу тебе город, сходим в 1 место, где должна жить моя жена из той реальности, и будем ходить на пляж. Слава богу, Дон еще чистый. А если переедем на другой берег, будет песчаное дно. А чуть позже проедемся на комете в Таганрог к родственникам. Там уже искупаемся в море. Устраивает тебя такая программа?»